Об авторе этой повести. Те, кто читал педагогическую поэму Антона Семеновича Макаренко, наверное, помнят одного из первых воспитанников Антона Семеновича, который в книге назван Карабановым. Настоящая фамилия Карабанова – Колобалин. В этой книге Семен Афанасьевич Колобалин рассказывает о своем детстве и юности. Обстоятельства толкали его на путь преступлений. Неизвестно, как сложилась бы его жизнь, не встретил он в решающую минуту замечательного педагога. Встречи этой, произошедшей в обстоятельствах не совсем обычных, заканчивает Колобалин свой рассказ. Антона Семеновича Макаренко и Семена Колобалина связывала глубокая, крепкая дружба. Семен Афанасьевич много лет работает директором детских домов, разрабатывая и применяя на практике советскую педагогическую науку, основы которой заложил Антон Семенович Макаренко. У Семена Афанасьевича сохранилось несколько писем Макаренко к нему. Предлагаем их вашему вниманию. Письмо без даты. «Дорогой Семен, с Новым годом я тебя поздравил. Получил ли ты мою телеграмму?» «Я послал телеграмму и Шершневу, но он давно мне не пишет. Свинья совершенно исключительная. Спасибо, что хоть ты меня не забываешь. Очень рад твоим семейным и производственным успехам. Это всегда меня наполняет гордостью. Недавно в Москву приехала экскурсия работников детских домов и колоний Полтавщины. Многие меня помнят по Полтаве. Говорят, что во всех колониях Полтавской области заведена наша система. Командиры и даже свободные отряды. Завели они все это рановато. Хорошие вещи у нас принято заводить через 5 лет после смерти автора. Черт с ними. Даже для распространения совета командиров я умирать не хочу». Что это значит? Меня назначили внешкольным инспектором-консультантом. Как темно нынче пишут. Значит ли это, что ты ушел из Соколовки, или не значит? А если не значит, какой из тебя выйдет в черта инспектор? Я живу скучно, писать ничего не хочется. Меня все равно читает только читатель. Зоя принципиально не читает и пишет гадости в «Комсомольской правде». Выползают эти Зои в одиночку, нагадит и пойдет. А в одиночку мне с ними спорить не хочется. Писать скоро ничего не буду. Пробавляюсь разными пустячками далеко не первого сорта. Надо накопить достаточно энергии, чтобы взяться за моих врагов по-настоящему. Никак не сосредоточусь на хорошей теме. В марте собираюсь поехать в один дом отдыха. Здесь есть под Москвой приличный. А на май закачусь в Ялту. И, честное слово, буду лежать на травке и плевать на кипарисы. Пиши, не забывай. Привет, Галя. Антону и всем прочим твоим наследникам. От Гали привет и поцелуй всем соколовцам. Твой А. Москва, 15 августа, 38 год. Дорогой, милый, родной Семен, что мне не повезло, это куда ни шло. Но и ты связался с моим невезением. И тебе хлопоты и беспокойство, и, может быть, даже разочарование. Я уже собрался на днях выезжать, достал нужное разрешение. Довольно длинная штука. Случилась большая неприятность. Среди бела дня на одной из главных улиц, без всякого предупреждения со стороны судьбы, без всякого предчувствия, я грохнулся в обморок, прямо на трамвайной остановке. Кто-то со мной возился, сбежали с Мильтона, погрузили меня в машину и привезли домой в состоянии довольно мерзком. Мерзком главным образом потому, что оно было прежде всего глубоко безразлично. Умирать или не умирать, все равно. Хотелось только одного, чтобы никто не говорил громко. Домашние мои, конечно, всполошились, полошили союз, и возле меня завертелось целых 4 врача. Это произошло 10 августа. Разговоры со мной ведутся тяжелые. Запретили писать, читать, играть в шахматы, волноваться. Сейчас пишу тебе украдкой, только потому, что на минутку остался один дома. Я, правда, не лежу, но состояние возмутительное. Через 5 дней еду лечиться здесь, под Москвой. Покой, электричество и вода в разных видах. Признали у меня тяжелое переутомление мозговых сосудов. Все на нервной почве. Хотя, как ты знаешь, я очень редко нервничал. Хуже всего то, что пугают Галю. Такие обмороки, говорят, не должны повторяться. Это звучит отвратительно. Я понимаю, голубок, что тебе неприятно и досадно. Приготовился к гостю, а гость какие-то дамские обмороки закатывает. Ну что ж я могу поделать? Мое положение еще неприятнее. Я хочу, чтобы ты мне посочувствовал. Сейчас я утверждаю дома, что после санатория я все-таки поеду к тебе. Но и сам себе не верю. И никто этому не верит. Врачи требуют, чтобы я никуда далеко от врачей-специалистов не удалялся долго. Между прочим, в глаза они утверждают, что ничего особенно опасного нет, что нужно только аккуратно полечиться и ничего не делать. Но тут же они и прибавляют слова далеко не утешительные. Не забывайте, что вам уже 50 лет. Все-таки меня больше всего беспокоит, что я подвел тебя и вместе с тобой, наверное, еще несколько человек. Моральные твои страдания. Что я могу поделать? Страдай. По дружбе ты мне это недоразумение простишь. Но ведь ты влез в материальные расходы. Если ты хочешь хоть немного меня успокоить и порадовать, сделай дружескую милость. Сообщи, сколько ты истратил денег на разные подготовки. Очень тебя прошу об этом. Осень для меня вообще погибла. На это приходится махнуть рукой. Но весной, я уверен, даже врачи посоветуют мне поехать к тебе. Ведь к тому времени все их процедуры должны вернуть мне нормальное состояние. Сейчас, между прочим, я чувствую себя очень неважно. Пусто в голове, досадно и как-то неприятно, легко возле сердца. И кроме того, стал злой, страшно со мной разговаривать. Прости, дорогой, да, собственно говоря, старость штука непростительная. Поцелуй своих и передай горячий привет и извинения. Пиши по московскому адресу. Передадут. Твой А. Макаренко. Москва, 2 февраля, 39 год. Дорогой Семен, в голову мне не приходило, что ты можешь так волноваться по поводу прошлогодних обстоятельств твоей биографии. Я на твоем месте не волновался бы и забыл все, но совершенно понимаю, что в детском доме тебе скучно и неинтересно. Поэтому буду все-таки рад, если из нашей переписки с Яцкевичем что-нибудь выйдет. Сегодня я отправил ему длинное письмо, в котором рассказываю, какой ты педагог. Предупреждаю, что ты человек горячий и лодырей и шкурников не любишь. Пишу также и о том, что ты сторонник моей системы. Приложил, конечно, и твое письмо, в котором зачеркнул слово «амплуа», поставленное у тебя буквально ни к селу, ни к городу. Вчера я получил орден, поэтому, может быть, особенного страха или отвращения к нашей системе у Яцкевича не обнаружится. Почти уверен, что он что-нибудь сделает. Разговаривать с ним лично, думаю, было бы хуже. Я произвожу на некоторых людей отталкивающее впечатление. Но если даже получится осечка, падать духом не нужно. Будем думать что-либо другое. Напрасно ты написал, что согласен работать в любой области. Было бы хорошо, если бы ты был ближе к Москве и ко мне. Иногда и выпили бы чарку. Спасибо за продолжение проекта «Провести у тебя лето». Но будем надеяться, что это будет не в Виннице, а где-нибудь ближе. Мы живем, в общем, по-прежнему. Работы много, толку мало. Орден всех взволновал. Думаю, что теперь и работать станет легче. Левка заканчивает дипломный проект, и мы все с ним волнуемся. Галя кланяется тебе и Гале, и всей твоей многочисленной фамилии. От меня тоже передай поцелуй и поклон. Антон похож на меня? По моему глубокому убеждению, это не такое большое счастье. Во всяком случае, от души желаю ему быть больше похожим на батька. Будь здоров и ни при каких обстоятельствах не пищи. Твой А. Москва, 28 марта, 39 год. Дорогой Семен, я в последнее время по обыкновению замотался и долго тебе не отвечал. Спасибо, что не обращаешь внимания на мое свинство и пишешь. В общем, твои дела как будто идут полным ходом. Яцкевич мне не ответил. И это, конечно, квалифицированное хамство. Ничего не поделаешь, и напоминать ему не хочу. Тем более, что по всему видно, мы с тобой ему не ко двору. У него, вероятно, какие-нибудь другие есть соображения. То, что он молчит, между прочим, меня даже утешает. Это значит, что все равно ты с ним не сработался бы. Стоит ли в таком случае лезть на разные рожны? Вообще думаю, что тебе не нужно нервничать. По опыту знаю, что лучше бывает там, где трудно, и лучше оканчивается там, где работается. Было бы очень хорошо, если бы твой сегодняшний опыт как-нибудь записывал. Только не нужно увлекаться живописанием беспорядка в детских домах. Это все хорошо известно и имеет характер классический. А вот записывать твои начинания, изобретения, споры, рабочие физиономии ребят и прочих детей это было бы важно. Очень рад твоим семейным успехам. Пиши серденько. Передай привет Гале, Антону Семеновичу и прочим твоим наследникам. Твой А.